Эссендену начинало положительно нравиться. Это необыкновенная вычурная личность с надушенным платочком и золотым браслетом. Не какой-то там средний обыватель, чью тиранию мы клянем, но всегда в конце концов покоряемся, а яркое живое пятно на сером фоне толпы. Настоящая находка для ценителя диковин человеческой природы. В парике, несуразно мордастый и без единого волоса на коже, он был бесспорно по-своему импозантен и, несмотря на нелепую внешность, производил впечатление человека, с которым шутки плохи. Он был великолепен в своем самодовольстве. «Где ваши пожитки, Мануэль?» — спросил Эр. Возможно, что мексиканец чуть-чуть, самую малость, нахмурился при этом вопросе, заданном, пожалуй, не без доли высокомерия, едва он успел закончить свою пышную тираду. Однако больше он ничем не выказал недовольства. Эшенден подумал, что он, наверное, считает полковника варваром, которому недоступны высокие чувства. На вокзале. У мистера Сомервилла дипломатический паспорт. Он сможет, если угодно, провести ваши вещи со своим багажом без досмотра. Моя поклажа невелика. Несколько костюмов и немного белья. Но, пожалуй, будет действительно лучше, если мистер Сомервилл возьмет заботу о ней на себя. Перед отъездом из Парижа я купил полдюжины шелковых пижам. «А ваши вещи?» — спросил Эр у Эшендена. «У меня только один чемодан. Он находится в моем номере. Велите отправить его на вокзал, пока еще в гостинице кто-то есть. Ваш поезд отходит в 10:50. Вот как. Эшенден только сейчас впервые услышал о том, что их отъезд назначен на ту же ночь. Я считаю, что вам надо попасть в Неаполь как можно скорее. Хорошо. Эр встал. Не знаю, кто как, а я иду спать. Я хочу побродить по Леону. Сказал безволосый мексиканец. «Меня интересует жизнь. Одолжите мне 100 франков, полковник. У меня при себе нет мелочи». Эр вынул бумажник и дал генералу 1 банкноту. Потом обратился к Эшендену. «А вы что намерены делать? Ждать здесь?» «Нет», — ответил Эшенден. «Поеду на вокзал и буду там читать. Выпьем на прощание виски с содовой. Вы как, Мануэль? Вы очень добры. Но я пью только шампанское и коньяк». «Смешиваете?» — без тени улыбки спросил Эр. «Не обязательно», — совершенно серьезно ответил мексиканец. Эр заказал коньяк и содовую воду. Им подали. Он и Эшенден налили себе того и другого, а безволосый мексиканец наполнил свой стакан 3/4 неразбавленным коньяком и осушил его в 2 звучных глотка. А потом поднялся, надел пальто с каракулевым воротником, одной рукой взял свою живописную черную шляпу, а другую — жестом романтического актера, отдающего любимую девушку тому, кто достойнее, — протянул Эр. «Полковник, пожелаю вам доброй ночи и приятных сновидений. Вероятно, следующее наше свидание состоится не скоро. Смотрите, не наломайте дров, Мануэль. а в случае чего помалкивайте. Я слышал, что в одном из ваших колледжей, где сыновья джентльменов готовятся в офицеры флота, золотыми буквами написано: «В британском флоте не существует слова «невозможно». Так вот, для меня не существует слова «неудача». «У него много синонимов», — заметил Эр. «Увидимся на вокзале, мистер Сомервилл», — сказал безволосый мексиканец и с картинным поклоном удалился. Эр поглядел на Эшендена с подобием улыбки, которая всегда придавала его лицу такое убийственно проницательное выражение. «Ну, как он вам?» «Ума не приложу», — ответил Эшенден. «Клоун. Самоупоение, как у павлина. С такой отталкивающей внешностью. Неужели он вправду покоритель дамских сердец? И почему вы считаете, что можете на него положиться?» Эр хмыкнул и потер ладони, как бы умывая руки. «Я так и знал, что он вам понравится. Колоритная фигура, не правда ли? Я считаю, что положиться на него можно». Взгляд его вдруг стал каменным. «По-моему, ему нет расчета играть с нами двойную игру». Он помолчал. «Как бы то ни было, придется рискнуть. Сейчас я передам вам билеты и деньги и простимся. Я страшно устал и пойду спать». 10 минут спустя Эшенден отправился на вокзал. Чемодан двинулся вместе с ним на плече у носильщика. Оставалось почти 2 часа до отхода поезда, и Эшенден расположился в зале ожидания. Здесь было светло, и он сидел и читал роман. Подошло время прибытия парижского поезда, на котором они должны были ехать до Рима. А безволосый мексиканец не появлялся. Эшенден, слегка нервничая, вышел поискать его на платформе. Эшенден страдал всем известной неприятной болезнью, которую называют «поездной лихорадкой». За час до обозначенного в расписании срока он начинал опасаться, как бы поезд не ушел без него, беспокоился, что служители в гостинице так долго не несут его вещи из номера, сердился, что автобус до вокзала подают в самую последнюю секунду, уличные заторы приводили его в исступление, а медлительность вокзальных носильщиков в бессловесную ярость. Мир, словно сговорившись, старался, чтобы он опоздал на поезд. Встречные не давали выйти на перрон, у касс толпились люди, покупающие билеты на другие поезда. И так мучительно долго пересчитывали сдачу. На регистрацию багажа затрачивалось бездна времени, а если Эшенден ехал не один, то его спутники вдруг уходили купить газету или погулять по перрону, и он не сомневался, что они обязательно отстанут. То они останавливались поболтать неизвестно с кем, то им срочно надо было позвонить по телефону, и они со всех ног устремлялись в здание вокзала. Просто какой-то вселенский комплот. И, отправляясь в путешествие, Эшенден не переставал терзаться, покуда не усаживался на свое законное место в углу купе, и чемодан уже лежал в сетке над головой, а до отхода поезда все еще добрых 30 минут. Были случаи, когда он приезжал на вокзал настолько раньше времени, что поспевал на предыдущий поезд, но это тоже стоило ему нервов, ведь опять-таки выходило, что он едва не опоздал. объявили римский экспресс. Но безволосый мексиканец не показывался. Поезд подошел к платформе, а его все нет. Эшенден не на шутку встревожился. Он быстрыми шагами прохаживался по перрону, заглядывал в залы ожидания, побывал в отделении, где велась регистрация багажа. Мексиканца нигде не было. Поезд был сидячий. Но в Лионе много пассажиров сошло, и Эшенден занял два места в купе первого класса. Стоя у подножки, он озирал платформу и то и дело взглядывал на вокзальные часы. Ехать без мексиканца не имело смысла, и он решил, как только прозвучит сигнал к отправлению, вытащить из вагона свою поклажу, но зато уж он и задаст этому типу, когда тот отыщется. Оставалось 3 минуты. 2. 1. Вокзал опустел, все отъезжающие заняли свои места. И тут он увидел безволосого мексиканца. Тот, не спеша, шел по платформе в сопровождении 2 носильщиков с чемоданами и какого-то господина в котелке. Заметив Эшендена, мексиканец помахал рукой. «А, вот и вы, мой друг. Я-то думаю, куда он делся? Господи, да поторопитесь, поезд сейчас уйдет. Без меня не уйдет. Места у нас хорошие. Начальник вокзала ушел ночевать домой. Это его помощник». Господин в котелке в ответ на кивок Эшендена обнажил голову. «Да, но это обыкновенный вагон. В таком я ехать не могу». Он милостиво улыбнулся помощнику начальника вокзала. «Вы должны устроить меня лучше, мой дорогой». «Конечно, мой генерал. Я помещу вас в салон Лит, само собой разумеется». Помощник начальника вокзала повел их вдоль состава и отпер свободное купе с 2 постелями. Мексиканец удовлетворенно огляделся. Носильщики уложили багаж. «Вот и прекрасно. Весьма вам обязан». Он протянул господину в котелке руку. «Я вас не забуду. И при следующем свидании с министром непременно расскажу ему, как вы были ко мне внимательны». «Вы очень добры, генерал. Премного вам благодарен». Прозвучал свисток. Поезд тронулся. «По-моему, это лучше, чем просто первый класс», — сказал мексиканец. «Опытный путешественник должен уметь устраиваться с удобствами». Но раздражение Эшендена еще не улеглось. «Не знаю, какого черта вам понадобилось тянуть до последней секунды. Хороши бы мы были, если бы поезд ушел. Друг мой, это нам совершенно не грозило. Я по приезде уведомил начальника вокзала, что я генерал Кармона, главнокомандующий мексиканской армией, прибыл в Лион для кратковременного совещания с английским фельдмаршалом и просил его задержать отправку поезда до моего возвращения на вокзал. Я дал ему понять, что мое правительство, вероятно, сочтет возможным наградить его орденом. А в Лионе я уже бывал. Здешние женщины не дурные. Конечно, не парижский шик. Но что-то у них есть. Что-то есть, бесспорно. Хотите перед сном глоток коньяку? Нет, благодарю. Хмуро отозвался Эшенден. А я всегда на сон грядущий выпиваю стаканчик. Это успокаивает нервы. Он сунул руку в чемодан, не шаря достал бутылку, сделал несколько внушительных глотков прямо из горлышка, утерся рукой и закурил сигарету. Потом разулся и лег. Эшенден затенил свет. «Сам не знаю, как приятнее засыпать», — раздумчиво проговорил безволосый мексиканец. «С поцелуем красивой женщины на губах или же с сигаретой во рту». «Вы в Мексике не бывали?» «Завтра расскажу вам про Мексику». «Спокойной ночи». Вскоре, по размеренному дыханию, Эшенден понял, что его спутник уснул, а немного погодя задремал и сам. Когда через непродолжительное время он проснулся, мексиканец крепко, спокойно спал. Пальто он снял и укрылся им вместо одеяла, а парик на голове оставил. Вдруг поезд дернулся и, громко скрежеща тормозами, остановился. И в то же мгновение, не успел еще Эшенден осознать, что произошло, мексиканец вскочил и сунул руку в карман брюк. «Что это?» — возбужденно выкрикнул он. «Чего?» «Семафор, наверное, закрыт». Мексиканец тяжело сел на свою полку. Эшенден включил свет. «Вы так крепко спите, а просыпаетесь сразу», — заметил он. «Иначе нельзя при моей профессии». Эшенден хотел было спросить, что подразумевается, убийство, заговоры или командование армиями, но промолчал из опасения оказаться нескромным. Генерал открыл чемодан и вынул бутылку. «Глотните», — предложил он Эшендену. «Если внезапно просыпаешься среди ночи, нет ничего лучше». Эшенден отказался, и он опять поднес горлышко ко рту и перелил к себе в глотку щедрую порцию коньяка. Потом вздохнул и закурил сигарету. На глазах у Эшендена он уже почти осушил бутылку, и вполне возможно, что не первую со времени прибытия в Леон, однако был совершенно трезв. По его поведению и речи можно было подумать, что за последние сутки он не держал во рту ничего, кроме лимонада. Поезд двинулся. Эшенден снова уснул. А когда проснулся, уже наступило утро, и лениво перевернувшись на другой бок, он увидел, что мексиканец тоже не спит. Во рту у него дымилась сигарета. На полу под диваном валялись окурки, и воздух был прокуренный и сизый. С вечера он уговорил Эшендена не открывать окно на том основании, что ночной воздух якобы очень вреден. «Я не встаю, чтобы вас не разбудить. Вы первые займетесь туалетом или сначала мне?» «Мне не к спеху», — сказал Эшенден. «Я привык к походной жизни, у меня это много времени не займет». «Вы каждый день чистите зубы?» «Да», — ответил Эшенден. «Я тоже. Этому я научился в Нью-Йорке. По-моему, хорошие зубы — украшение мужчины». В купе был умывальник, и генерал, плюясь и кашляя, старательно вычистил над ним зубы Потом он достал из чемодана флакон одеколона, вылил немного на край полотенца и растер себе лицо и руки. Затем извлек гребенку и тщательно волосок к волоску причесал свой парик. То ли парик у него не сбился за ночь, то ли он успел его поправить на голове, пока Эшенден еще спал. И, наконец, вынув из чемодана другой флакон с пульверизатором и выпустив целое облако благоуханий, опрыскал себе рубашку, пиджак, носовой платок, после чего с выражением полнейшего самодовольства в сознании исполненного долга перед миром обратился к Эшендену со словами: «Ну вот, теперь я готов грудью встретить новый день». Оставляю вам мои принадлежности. Не сомневайтесь насчет одеколона. Это лучшая парижская марка. Большое спасибо, — ответил Эшенден. Но все, что мне нужно, — это мыло и вода. Вода? Я лично не употребляю воду. Разве только когда принимаю ванну. Вода очень вредна для кожи. На подъезде к границе Эшендену вспомнился недвусмысленный жест мексиканца, разбуженного среди ночи, и он предложил: «Если у вас есть при себе револьвер, лучше отдайте его мне. У меня дипломатический паспорт, меня едва ли станут обыскивать. Вами же могут и поинтересоваться. А нам лишние осложнения ни к чему». «Да его и оружием-то назвать нельзя, так детская игрушка», — проворчал мексиканец и достал из брючного кармана заряженный револьвер устрашающих размеров. «Я не люблю с ним расставаться даже на час. Без него я чувствую себя словно бы не вполне одетым, но вы правы, рисковать нам не следует. Я вам и нож вот отдаю. Я вообще предпочитаю револьверу нож. По-моему, это более элегантное оружие». «Дело привычки, наверное», — сказал Эшенден. «Должно быть для вас нож как-то естественнее. Спустить курок каждый может. Но чтобы действовать ножом, нужно быть мужчиной». Одним, как показалось Эшендену, молниеносным движением, он расстегнул жилет, выхватил из-за пояса и раскрыл длинный смертоубийственный кинжал. И протянул Эшендену с довольной улыбкой на своем крупном, уродливом, голом лице. «Отличная, между прочим, вещица, мистер Сомервилл. Лучшего клинка я в жизни не видел. Как бритва острый, прочный, режет и папиросную бумагу, и дуб может срубить. Устройство простое, не ломается, а в сложенном виде ножик как ножик. Такими шкалеры делают зарубки на партах». Он закрыл нож и передал Эшендену. И Эшенден упрятал его в карман вместе с револьвером. «Может быть, у вас еще что-нибудь есть?» «Только руки», — с вызовом ответил мексиканец. «Но ими, я думаю, на таможне не заинтересуются». Эшенден припомнил его железное рукопожатие и внутренне содрогнулся. Руки у мексиканца были длинные, кисти большие, гладкие, без единого волоска, с заостренными, ухоженными красными ногтями. Действительно, довольно страшные руки.